И, наверное, у нее нет сил сделать их. Ты что ж, явился как прежде, сердце мне рвать. Если цело, не я сберег, если порвано, не я рвал. Так-то, солнышко. Голуби ворковали, им будто передалось настроение встреч. Она подошла к шкафу, подошла рыхлой, неожиданно ослабевшей походкой. Достала вазу с печеньем. Петр узнал ее печенье. Мать! Она стояла рядом, большая, неласковая, непонятно беспомощная. Стояла, сомкнув губы, не зная, что делать. Потом положила на скатерть руку. Петр тронул руку. Но рука не отзывалась, лежала перед ним смуглое кубанское солнце, как кубанская пыль не отмывает, непривычно жесткое, безнадежно утратившее тепло. Ну, сядь, мать, расскажи, как вы тут? Она поставила на стол глубокую тарелку с холодцом, как на Кубани, подумал он, там тоже холодец студит в глубоких тарелках. Глечик с медом, кружок свежего черкасского сыра. Она делала, он узнал. И вместо хлеба домашнюю пышку. Нет, не резаную, а ломаную на аккуратные ромбы. Пышка была разграфлена на ромбы еще до того, как ее испекли. Все, что они ели в доме каждый день, когда жили на Кубани, только пышка была непривычно черная. Видно, белой муки нет. Про Лёльку расскажи. Она села в сторонке и внимательно смотрела, точно что-то примеряла. Ты сыру испробуй, твой любимый, я помню. Она сказала, я помню, будто сама поделилась тому, что запомнила нехитрую эту подробность. Она рассказывала о Лёльке. А что о ней рассказывать? Вот придет сейчас, сама поведает о себе. Вдовушка. Нет, не 24, а 22. Муж был в саперных войсках и сгиб в болотах. Михуры или мазоры. Одним словом, сгиб. А она подалась в монашки. Брат заселил дом с черными рясами от погреба до трубы. Верно говорю, церковь не церковь, дом не дом. Соседи попадьей нарекли. Убей, не скажу, что у нее на душе. Не знаю. Одни пошли в солдатки. Слыхал батальон смерти. Другие в срамницы. Третьи в комиссаровы жены. А она? Может, чуток лучше, а? Все-таки Господу Богу слуга. Весной к богомолкам пристала и пошла ближние и дальние концы мерить. Вот, кажется, идет. Может, одна, а может, с благочинным. Ах, красавец Бог, и человек тихий. Не потревожь неосторожным словом. Слово ласково не прошу, но и злого. Потерпи, солнышко. Петр перестал есть, ждал, не глядя на дверь. Раскрылась дверь, не поднял глаз. Видит черные штиблеты, сапоги, еще штиблеты и полый ряд. Он взглянул на вошедших. Стоит старик с лицом Иоанна Крестителя. Рядом сестра, Лёлька, в монашеском платье. Худым и страдавшимся лицом, на котором остались лишь бледные губы и в разлет брови, да глаза темные, чудом вместившиеся в орбиты, заполненные неостывшим воском. Теперь Петра хватило силы обвести взглядом всех, и этого с лицом Иоанна Крестителя, и того